بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Алисбаху Фибаяни Менеджи Салафи Тербиати Валислах. Сегодня мы изучим следующее правило, здесь 47-е. Сказано Аннам Юкарируна Аннам Абраза Алямати Ахли Альбида Аннам Мин Абраза Алямати Ахли Альбида Талявуна Ваттанаккуль Ваннам Каллама Ваффакуна Литтауба. Из самых явных признаков Ахлюль-Бида – это их изменчивость и переменчивость. И то, что они редко когда каются. То есть редко когда им Аллах Субхана направляет их к Таубе. Редко когда приходят к покаянию. Приводится здесь аяты сура Аль-Имран. Аллах Субхана Тааля говорит: وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. И сказала группа из обладателей Писания: веруйте в то, что ниспослано тем, которого веровали днем, и становитесь неверными в конце дня. То есть в начале дня будьте верующими в них, в конце дня будьте неверными в них, неверующими в них. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Может быть, это заставит их повернуть вспять, вернуться, отвернуться от своей религии. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Хуа лази анзал алейка аль-китаба минху аяту мухкамат». Он тот, который ниспослал тебе Писание, в нем ясные аяты. «Хунна умму аль-китаб». Они есть основа книги. «Ва ухару муташабихат». И другие с неясным смыслом. «Фамма лазина фи кулубим зейх фаяттабируна муташабамин». Те, в сердцах которых отклонение, они следуют за тем, что неясно. «Ибтига аль-фитна». «Вабтига атауиль». Следуя, желая фитны, желая искушений и желая с трактования. «Ва майяляму тауилю илляллах». А трактование этого знает только Аллах. «Ва расихуна фшалима якулун». Отпирочные в знании говорят: «Аманна бихи куллу мин инди раббина». Уверовали мы в это, все это от нашего Господа. «Ва ма яззаккару илля улюль альбаб». Но вспоминают только обладатели разума. Абуль-Фараджа аль-Хамдани говорит: «Я слышал, как Аль-Марвази говорил, спросили мама Ахмада по поводу хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна Аллах ахтаджаба таубата ан сахибиль бида». Поистине Аллах закрыл покаяние от обладателя бидата, от последователя бидата. Что это значит? Имам Ахмад сказал, то есть это означает, сказал он, что сахиб бида, последователь бидата, ему не облегчается путь к покаянию. Аллах не помогает ему покаяться. То есть не дает этот успех, чтобы обрести покаяние, прийти к покаянию, отказ от своего бидата. Поэтому имамы ислама, такие как Суфьян ас-Саури и другие, они говорили: «Бид'а, ересь, она более любима для Иблиса, чем прегрешение, чем грех. Потому что от бид'а не отходят, в ней не каются. А ль-масия, грех, в нем каются. А слова предшественников, то есть как имам Суфьян ас-Саури и другие: «Инна ль-бид'ата ля ютабу минха», бид'а таково, что в нем не каются, они означают, что еретик, то есть аль-мубтадей, последователь бида, который взял себе это религией, взял себе религией то, что не установил Аллах, его посланник, для него разукрашено его плохое деяние, и он считает его хорошим. А раз он считает его хорошим, поэтому он и не кается в нем. Потому что начало всякой тоубы, всякого покаяния – это знание человеком о том, что его деяние плохое, и в нем нужно покаяться. Это начало покаяния. Как ты покаешься? Если ты узнаешь, что это деяние твое плохое. Или когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, это есть оставление лучшего, это есть оставление хорошего, приказанного. То, что приказано в обязательном порядке, то есть ваджиба, или то, что приказано в необязательном порядке, как желательно, мустахаб. Когда человек знает это, что он делает что-то плохое, или наоборот, не делает что-то приказанное, то тогда он кается и начинает делать это. А если же человек считает то, что он делает хорошим, в то время, когда оно плохое, то тогда, конечно, он не кается. Это из Бадай-уль-Фавайд. Далее сказано, тот, кто отворачивается от следования истины, которую он знает, следуя за своей страстью, тот, кто отворачивается, внимание, это очень важные слова, если человек, зная истину, отворачивается от следования ей, следуя своей страсти, то это приводит потом и рождает, и оставляет в качестве результата невежество и заблуждение. Это приводит потом к чему? К невежеству и заблуждению. Так что сердце его становится слепым даже в отношении ясной истины. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фалямма азагу, азага Аллаху кулуба». А когда они отклонились, тогда Аллах отклонил их сердца. То есть человек последовал за своей страстью. Зная истину, пошел и наперекор, следуя за своей страстью. Так? Плоды этого? Невежество, заблуждение. Потом сердце становится слепым вообще к истине. «Фалямма азагу, азага Аллаху кулуба». А когда они отклонились, Аллах отклонил их сердца. «Валлаху ля ядри кавм аль-фасихин». Аллах не ведет людей нечестивых. И говорит Аллах Субхану Сура Аль-Бакара, «Фи кулубихи мараб». В их сердцах болезнь. «Фазадахум Аллах марада». И Аллах усилил их болезнь. То есть это следование за хава, за своим пристрастием, зная истину, отвергая ее, приводит к чему? К усилению болезни. Аллах увеличивает болезнь. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваксаму биллях джахда айманихим, ля инджаатхум ая, ля юкминунна биха». И они клянутся Аллахом самыми сильными клятвами своими, что если придет к ним знамение, то тогда они уверуют в него. «Хуль иннама лаяту индала». Скажи, знамения, они у Аллаха. То есть я не распоряжаюсь знамениями для вас. Они знамения у Аллаха. «Вама юшируком аннаха иза джаат ля юкмину». А как знать вам, что когда придут эти знамения, то не уверуют они? Знаете ли вы о том, что когда придут эти знамения, не уверуют они? «Вануккаллибу аффидатум ва абсарум камалям юкмину би аввали марра». И мы переворачиваем сердца их и взоры им за то, что они не уверовали в первый раз. «Ваназарум фи тугьяни мирмагун». И оставляем их скитаться слепо в их грехе. Это вопрос «Вама юширукум». А что даст вам знать, что, может, когда оно придет, они не уверуют? Это вопрос, на самом деле вопрос, но на самом деле это что? Это отрицание и это порицание. То есть, что когда придет к ним знамение, они не уверуют. Поистине мы переворачиваем сердца, переворачиваем взоры за то, что они не уверовали в первый раз. В одном из кыратов сказано, что «не аннага иннага», то есть «с касрой». То есть это вообще твердое утверждение, что они не уверуют. И переворачиваем их сердца, переворачиваем их взоры, как они не уверовали в первый раз. И поэтому говорили предшественники, такие как Саид ибн Джубейр, «Инна мин саваби аль-хасанати аль-хасанату ба'даха». Наградой за благое деяние является благое деяние, которое следует за ним. То есть что Аллах дает другое тебе благое деяние. А наказанием за плохое деяние является то, что за ним следует другое плохое деяние. В обоих сахихах приводится сообщение от Абдулла ибн Масуда, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, «Алейкум бисидк». Будьте правдивы. «Файна сидк ягдиль аль-бир». Потому что правдивость ведет к благочестию. «Вайна аль-бирра ягдиль аль-джанна». Благочестие ведет к краю. «Валя язалю раджулу ясдуку это харра сидка хатта юктаба индала сиддика». И человек будет правдив, будет продолжать оставаться правдивым и придерживаться правдивости до тех пор, пока Аллах не запишет его у себя правдивейшим. «Ваияку малькезиб». И остерегайтесь лжи. «Файна алькезиба ягдиль аль-фуджур». Потому что ложь, она ведет к греховности. «Ваина аль-фуджура ягдиль аль-нар». А греховность, она ведет к огню. «Валя изалю раджулю якзибу, ва этахарра алькезиб, хатта юктаба индала каззаба». И человек будет лгать, продолжать лгать, придерживаться лжи до тех пор, пока не будет записан у Аллаха лжецом. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил, что правдивость, она основа, которая, из которой вытекает благочестие. А ложь, то есть, ее вытекает греховность. Это из Маджму аль-Фатава. Дальше сказано, основа всякой вражды – это ненависть. Так же, как основа дружбы – любовь. И известно, что ты не найдешь никого из тех людей, которые отвергают тексты Курана и Сунны своими словами, чтобы у них не было ненависти к тому, что противоречит их словам. И они бы хотели, чтобы этот аят вообще не был ниспослан. И они бы хотели, чтобы этот хадис вообще не был сообщен от пророка, алейхиссалату вассалям. Если бы у него была возможность, он бы вообще стер бы этот аят из Мусхафа. И некоторые предшественники говорили, кто бы ни ввел, любой человек, который вводит какую-то беда, какую-то ересь, обязательно из его сердца выходит чувство или ощущение сладости хадиса. Тот, кто вводит какой-то бидат, обязательно из его сердца уходит ощущение сладости хадиса. И тот, кто что-то ненавидит, дальше он говорит, тот, кто что-то ненавидит из текстов откровения, то у него есть вражда к Аллаху и его посланнику в зависимости от того, насколько он ненавидит. Тот, кто любит, наоборот, тексты откровения, то в нем есть любовь к Аллаху и его посланнику по мере его любви к текстам откровения. Потому что основа вражды – это ненависть. Так же, как основа дружбы – это любовь. Абдулла ибн Масуд сказал, «Желая знать о себе, пусть никто из вас не спрашивает никого, кроме Кур'ана». Если хочешь узнать о себе, спроси Кур'ан. И если видишь ты, если видит человек, что он любит Кур'ан, то значит, он любит Аллаха. А если он ненавидит Кур'ан, значит, он ненавидит Аллаха. И тот, кто посмотрит на слова Аллаха Субхану Тааля, «Ваказалика джаля ликули набиин адува», и так для каждого пророка мы сделали врага, «Шайатин аль-инси валь-джин», шайтанов из числа людей и джинов, «Юхи ба'дум или ба'дин зухру вархавли гурура», внушают друг другу они красивые слова обольщения. Тот, кто рассмотрит эти слова, то увидит, что они применимы к этим людям на 100%. Потому что эти люди, они внушают друг другу красивые слова обольщения. Сказано «зухруф аркаули гурура». «Зухруф» – то есть разукрашенные слова, наподобие того, как вещь разукрашивается узорами, золотом. «Гурура» – обольщение, то есть слова, которые обманывают слушающего. И «шубугаты», которые противоречат вахи, откровению, это и есть «зухруфа», «каляму зухруф», то есть разукрашенные слова, которые обольщают слушателя, слушающего. Как Аллах Субхану говорит, «Валитасха илейхи афидату лязина ля юминуна биль ахира». И чтобы слушали его сердца тех, которые не веруют в ахира. «Вали ярдовгу». И чтобы были довольны этим. «Вали яхтарифу маху мухтарифун». И совершали то, что они совершали из грехов. И посмотри на человека, на людей, которые отвечают этим людям, слушают их, бывают довольны тем, что они говорят. И на то, что вытекает из этого, из совершения грехов, и подумай об этом. Говорит он. Это сказано в Саваль Хольмурсаля. Слабнул Хейма. Дальше Слабнул Хейма приводится. Он говорит, как может покаяться, говорит он. Как может покаяться человек в бедате, если он не знает, что это бедат? Или думает, что это сунна? Где, говорит, покаяние? Какое покаяние может быть? И он призывает к ней, к этому бедату, к этой ереси. Побуждает к ней. И открыться для него этот грех, от которого нужно каяться, может только в одном случае. В случае, если он станет знать сунну. Если он начнет изучать сунну. Если он будет много читать сунны, много знать из сунны. Станет сведущим в сунне. Только это сможет открыть ему что? Его грех. То, что он совершает бидат. Если он будет постоянно изучать сунну и искать в ней, но ты, говорит, он не увидишь, чтобы сахибу бида, то есть человек, посторонник бидата, делал это никогда. Далее шейх говорит, подтверждение этому является слова Аллаха Субхану Ва Та'аля. вы надеетесь, что они уверуют, поверят вам. Мукаткана фариху мину мисмауна калам Аллах. Среди них были люди, которые слышали слово Аллаха, сумма юхаррифуна мин бади ма акалу, а потом искажали их после того, как понимали их. Вахум яалямун. И они делали это, зная. Далее приводит Ислам ибн аль-Кайм, он говорит, амин сифатихим, то есть из их качеств, то есть из качеств людей лицемерия и людей безбожия, людей последователей страстей, он говорит, из их качеств это то, что они переменчивы, и что они быстро меняются и изменяются и переворачиваются. То, что они не находятся в одном положении. Ты видишь его в одном положении, и тебе нравится, из религии какое-то его положение, в том, что касается религии, тебе нравится, или какой-то ибада он совершает, тебе нравится, или видишь какой-то хороший, праведный пример, если есть у него, или видишь правдивость, ты это видишь, и вдруг ты уже видишь, как он перевернулся, обратился к противоположному совершенно. Так, как будто бы он вообще не знал другого. Как будто он такой был всегда. Фахуашадду наси талявану атакаллюба. И такие люди, говорит он, как никто из людей, изменяют свой окрас, меняются. Подтверждение этому в словах Аллаха Субхану Ва-Та'аля, «Хуа ля дианзара алейка китаб», «Он тот, который не спасал тебе книгу». В нем есть аяты ясные, они, мать книги, другие неясные, те, которые в сердцах, у которых в сердцах болезнь, следуют за тем, что неясно, в нем желая искушения и желая его трактовки, но не знает трактовку этого, кроме никто, кроме Аллаха. И твердое в знании говорят, уверовали в это, все это от нашего Господа, но помнят только, вспоминают только обладателя разума. И дальше говорит он такие замечательные слова. Он говорит, поэтому Аллах поставил условием принятия покаяния того, кто скрывает то, что ниспослал Аллах из ясных знамений прямого пути, то, что этот человек должен разъяснить то, что он скрывал. Если он что-то скрывал, он должен это разъяснить людям. Потому что грех их заключался в скрытии истины. Поэтому покаяние их должно заключаться в раскрытии этой истины. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна лязина яктумуна ма анзальна мин аль-байинати валь-худа мин бадима байяннаху линаси филь китаб уляйка яланаму Аллаху яланаму ляйну». Те, которые скрывают то, что ниспослали мы из ясных знамений и прямого руководства, после того, как разъяснили мы это людям в Писании, они, тех, которых проклял Аллах и проклинают их проклинающие, а дальше сказано, «Илля лязина табу», кроме тех, которые покаялись, «ва асляху», и исправили, «ва байяну», и разъяснили. Разъяснили то, что скрывали людям, рассказали. Это принятие тауба, условия. «Фа уляйка тубалием». «Этих покаяния я приму», говорит Аллах. «Ва на тавабу рахим», поистине приемлющий покаяние, милостивый. Это о ком речь? О тех, кто скрывает знание, скрывает истину. И говорит Мельхием, а грех еретика, он выше, чем грех скрывающего истину. Потому что тот только скрывает истину, а этот и скрывает ее, и еще призывает к тому, что противоречит истине, к обратному. Поэтому каждый еретик, он скрывающий, но не каждый скрывающий еретик. Хорошо. Дальше он говорит, человек, который призывает к бидату, покаяние его заключается в том, что он должен разъяснить то, к чему он призывал. Разъяснить, что то, к чему он призывал, это был бидат, это было заблуждение. И что прямой путь в противоположном. Так же, как Аллах Субхану Тааля установил для Ахлюль-Китаб, которые скрывали то, что не спасал Аллах из ясных знамений и прямого пути, установил для них в качестве условия покаяния, что они должны исправить, во-первых, самих себя и разъяснить людям то, что они скрывали. То есть, когда они делали это, скрывали, чтобы ввести людей в заблуждение, условие покаяния теперь какое? Исправиться, во-первых, самим внутри себя, а потом разъяснить людям то, что они скрывали. Аллах Субхану Тааля говорит, потом приводит опять этот аят, поясните, те, которые скрывали, или скрывают то, что не спасали мы из ясных знамений прямого пути, после того, как разъяснили мы людям в Писании это, они те, которые проклинают Аллах, проклинают их проклинающие, кроме тех, которые покаялись и исправили, и разъяснили. К этим У этих я приму покаяние, поистине я приемлющий покаяние, милостивый. Дальше он говорит такие слова. Покаяние от него возможно, и оно случается. Аллах Субхану Тааля направляет на прямой путь и ведет. Так что человеку разъясняется истина. Как Аллах Субхану Тааля вывел на прямой путь кафиров и мунафиков и многие группы из Ахлюль-Бида, людей заблуждения. Но это происходит тогда, когда человек следует за тем, что он узнает из истины. Это очень важно. То есть что-то узнал из истины и сразу последовал за этим. И тот, кто потом делает или совершает деяние на основании того, что он узнал, то есть выполняет то, что он узнал. Так, если человек узнал что-то из истины, вот такой заблудший человек, он что-то узнал из истины и последовал за этим, а потом совершает, выполняет то, что он узнал, то Аллах Субхану Тааля потом дает ему после этого знание того, чего он не знает. Он что-то узнал из истины, последовал за этим, стал совершать это, и в награду Аллах Субхану после этого дает ему что? Знание того, что он не знает. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлазина тадау задам гуда». А те, которые идут по прямому пути, Аллах увеличивает им прямоту. Это награда. Ты узнал что-то из истины, последовал за этим, стал совершать это. Что за этим следует? Аллах тебя награждает тем, что ты дальше узнаешь. И так Аллах дает тебе гуда, Аллах дает прямой путь. Поэтому сказал: «Валлазина тадау задам гуда». А те, которые идут по прямому пути, увеличиваем им руководство. Увеличивает Аллах им руководство. «Ва атаам таквахум». И дает им их богобоязненность. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяу аннахум фаалу ма юазуна бихи». А если бы они сделали то, что, в чем их увещевают, если бы они это сделали, «Лякана хайран лахум». Это бы было благом для них. «Уащадда тасбита». И это укрепило бы их. Это бы укрепило бы их. «Ваиза ля тайнау мин ладуна аджран азима». И тогда бы мы дали бы им от нас, говорит Аллах, великую награду. «Валя хадайнау сирата мустакима». И тогда бы повели бы мы их по прямому пути. Что? Когда бы Аллах повел по прямому пути? Когда бы Аллах дал великую награду? Если бы они выполнили то, в чем их увещевают. Выполнил это, и Аллах потом ведет по прямому пути. Аллах Субхану Тааля говорит: «Я улазина аману таккуллах ва амину би расули». О вы, которые веровали, бойтесь Аллаха и веруйте в его посланника. «Ютикум кифлейними рахмати». И он даст вам две доли своей милости. «Ва яджалякум нура». И даст вам тогда свет. «Там шууна бигит». Тот свет, за которым вы будете идти. «Ва ягфир лакум». И простит вас. «Ва Аллаху гафурун рахим». Аллах прощающий милостивый. Сура Аль-Хадид. И говорит сура Аль-Бакара: «Аллаху валию улазина аману юхриджу мин аз-зулумати илян нур». Аллах, покровитель тех, которые веровали, выводит их из мраков к свету. Аллах Субхану говорит: «Каджаакум мин Аллахи нурун ва китабум мубин». Пришло к вам от Аллаха свет и ясная книга. «Яхди бихи Аллаху ман иттаба ридуанаху субуля ссалам». Ведет посредством этой книги Аллах тех, которые последовали за его довольством путями мира. «Юхриджу мин аз-зулумати ля нури биизни». Выводит их из мраков к свету по дозволению его. «Ва яхдихим иля сиратин мустаким». И ведет его их к прямому пути. И говорит, и других доказательств в книге Аллаха и в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям на это много. Это что касается этого правила. Следующее правило, 48-е. Сказано: «Аннами мин хаджима таамуль маль халки бисидки валь аманати валь насах». К манхаджу, то есть к принципам Ахля Сунна валь Джамаа, относится построение отношения с людьми на основе правдивости, на основе надежности, на основе искреннего отношения. Так, на основе правдивости, на основе надежности, на основе искреннего отношения. Это принцип Ахля Сунна валь Джамаа. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва якулуна таа». Они говорят: «Покоряемся». «Фа иза баразу мин индика бийята таифату минум гайра лази таку». Когда уходят от тебя, то замышляет по ночам группа из них не то, что говорит. То есть не то, что говорит у тебя, у пророка. Когда они говорят: «Все, покоряемся». Валлаху йактубу ма юбайитун. А Аллах записывает то, что они замышляют. Фаарид анхум ва таваккал аля Аллах. Отвернись от них и положись на Аллаха. Ва кафа биллахи вакиля. И достаточно Аллаха как покровителя. И люди сказали ибн Умару: мы входим к нашим правителям и говорим им не то, что мы говорим, когда выходим от них. Ибн Умар сказал: «Кунна наруддуха нифака». Мы считали это лицемерием. Хадис, который привел Бухари. Шейх в самой теме говорит: верующий, когда находится между неверными и между нечестивцами, тогда не лежит на нем обязанность вести с ним джихад при помощи руки, если он слаб. При том, что он слаб, учитывая его слабость, и он находится среди кафиров и нечестивцев, то на нем не лежит обязанность сражаться с ними, делать с ними джихад рукой. Но если можно, тогда языком. Если нет, тогда сердцем. Но при этом он не должен лгать, не должен говорить своим языком не то, что в его сердце. Он должен либо открыто показывать свою религию, либо скрывать ее, но при этом не соглашаться во всем с их религией. То есть, когда он скрывает даже свою веру, он не должен произносить то, что соответствует целиком их религии. Максимум, что он может сделать, это то, что сделал верующий из семейства фараона и жена фараона. Он не был согласен с ними во всей их религии, с их религией. В то же время он не лгал. И он не говорил своим языком то, что не в его сердце. Он только скрывал иман. Он скрывал свой иман. И скрытие религии – это одно, а демонстрация ложной религии – это другое. Это Аллах субхану тааля не разрешает никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме единственного случая, когда человеку разрешается произнести слово куфра, когда он принужден, когда его принуждают. И Аллах субхану тааля сделал различие, провел различие между мунафиком и между человеком, который принужден. Что касается ахлюль-бида, то их положение – это положение мунафиков, а не положение людей, которые принуждены, как принуждены те, которые, как те люди, которые принуждают к произнесению слова куфра, а их сердце спокойно в имане, то есть в их сердце прочный иман. И кроме того, этот икрах, то есть это принуждение, оно не наблюдается со стороны всех людей, или в основном от всех людей не наблюдается это принуждение. И мусульманин может быть пленником, и может быть даже один в стране куфра, и при этом его никто не принуждает произносить слова куфра. И он не говорит их. И не говорит своим языком то, вернее, не говорит языком своим не то, что в его сердце. Может быть, он имеет нужду проявить какую-то мягкость к людям из числа кафиров, чтобы они подумали, что он из них. Но при этом он не говорит своим языком что-то, что не в его сердце, чего нет в его сердце. Он просто скрывает то, что в его сердце. И есть разница между ложью и между скрытием. И скрытие того, что в душе верующий применяет это, когда это дозволяется Аллахом. Когда скрытие этого и отказ от демонстрирования этого простителен. Аллах прощает. Как, например, верующие из семьи фараона. Но тот, кто произносит слова куфра, тому не прощается. Даже, случая, когда он что? Принужден. То есть разница, говорит он, между ложью и скрытием. скрытие того, что в душе верующий может использовать это, и Аллах Субхану Таля прощает ему это в данном случае. Как верующий из числа семи фараона, да? Но произнесение слов куфра – это непростительно, кроме случая только, когда он принужден. И мунафик, лжец, он не будет прощен. То есть, ему нет оправдания никакого. Но уклончивые ответы, они избавляют от необходимости врать. Потом, что касается того верующего, который скрывал свой иман и находился среди, скрывает свой иман и находится среди кафиров. Среди кафиров, которые не знают его религию. То есть, кто он? Не знают его религию. И в то же время он у них пользуется доверием. Они любят его и уважают его. Потому что иман, который есть в его сердце, он заставляет его относиться к ним правдиво, с надежностью, с искренностью и желанием им добра. Даже несмотря на то, что он не согласен с ними в их религии, с их религией. Как Юсуф ас-Сиддик, Юсуф, пророк Аллаха Юсуф, он находился среди жителей Мисра, а они были кафирами. Или как верующий из числа фараона скрывал свой иман, но несмотря на это он уважал Мусу и говорил: «Атактулуна раджулан якуля рабби Аллах». Неужели вы убиваете человека только за то, что он говорит: «Мой Господь Аллах»? Что касается рафидитов, то с кем бы рафидиты ни общались, то они обязательно применяют нифак, лицемерие. Ибо поистине религия, которая в сердце его, это испорченная религия, которая толкает его на ложь и на вероломство, и на обман людей, и на желание им зла. И не упускают случая навредить им, не оставляют никакого зла, на которое они способны, без того, чтобы не сделать это зло. И поэтому он ненавистен даже у тех, кто не знает его, то есть не знает, что он рафидит. Даже не знает, что он рафидит, но на лице его проявляются черты нифака, черты лицемерия. И в его оговорках проявляются черты лицемерия. И поэтому ты видишь, что они проявляют лицемерие даже со слабыми людьми, то есть не с какими-то влиятельными людьми. В отношении тех даже проявляют лицемерие, где у них нет нужды в проявлении этого лицемерия. Все равно проявляют лицемерие, потому что в его сердце нифак, в его сердце лицемерие, которое ослабляет его сердце. Вот эти замечательные слова, Шейх Ислам Ибн Таймия, Минхаджу Сунна, указывают нам то, как ведет себя верующий человек. Верующий человек, даже если он вынужден, находясь где-то, скрывать свои убеждения, однако при этом он не демонстрирует языком свое согласие с убеждениями людей, которые являются неверными. Он не демонстрирует языком, не говорит это. Хорошо. Он может сказать это только при каком случае? Слова, которые являются словами куфра. Только если его принуждают к этому, то есть его убивают или его пытают, только в таком случае. И скрытие, говорит внутри имя, что своих убеждений – это одно, а говорить слова лжи, слова неверия в угоду, чтобы приняли тебя за своего и так далее – это другое. Это качество, которое свойственно лицемерам, и говорят, это качество, которое свойственно рафидиту. И Ахлюссунна вальджамаа не таково в этом вопросе. И кроме того, говорит он, даже когда люди не знают про то, какой он, и он скрывает свой иман, и люди не знают, кто он, все равно люди его любят. Почему? Эти вокруг. Потому что иман, который в сердце у него, он заставляет его что? Быть надежным, быть правдивым, быть доброжелательным. Хотя он не согласен с их религией. И пример приводит кого? Юсуфа, алейхиссалям. Приводит человека из рода фараона. Но не таково поведение Ахлюль-Бида. Поведение Ахлюль-Бида, их принцип такия, то есть скрывать свои убеждения. Хорошо? Но не только их скрывать, а говорить своим языком так, как будто бы ты что, с убеждений людей, которых ты ненавидишь на самом деле. Так что ты подумаешь, что он как раз вот сторонник этого. Говорить это. И при этом ненавидеть людей. И не просто ненавидеть их, а что делать? Быть вероломным в отношениях. Проявлять вероломство. Проявлять измену. Не быть правдивым. постоянно не упускать случая, чтобы сделать какой-то подвох, какой-то вероломный вред нанести вероломным путем. Это качество их. Ахля сунна совсем другие. Хорошо? Это что касается этой главы или этого правила. Следующее правило, 49-е, которое гласит «Ваятахидуна анауляту тиму рагбату филь ахира илля безуди фид дунья». И они убеждены, что стремление к ахира возможно только при умеренности в отношении мирского. Хорошо. То есть полноценное стремление к ахира возможно только при зугде, то есть умеренности, проявление умеренности в отношении мирского. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Анфаль: «Ма кана ли набийна якуна лаху асра, хатта юскина филь ард». Не пристало пророку иметь пленников, пока он не произведет избиение на земле. «Туридуна арада дунья», вы хотите мирских благ. «Валлаху юриду лахира», Аллах хочет вечности. «Валлаху азизун хаким», Аллах великий и мудрый. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Наджм: فَعَرِدَ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Отвернись от тех, кто отвернулся от нашего упоминания и не желает ничего, кроме земной жизни. Ибн аль-Кайм, рахимаху Та'аля, говорит: зухд, то есть умеренность в этом мире, аскетичность в этом мире, она может появиться у человека и может быть правильной только при наличии у него двух правильных взглядов. То есть если он посмотрит на две вещи правильно. Первый взгляд – это взгляд на дунья, на мирскую жизнь. Пусть посмотрит на то, как быстро проходит она. Пусть посмотрит на то, что она бренная и тленная. Пусть посмотрит на то, как она исчезает. Пусть посмотрит на ее недостатки. Пусть посмотрит на ее низость этой жизни. Пусть посмотрит, как нужно здесь конкурировать с другими ради мирского. Пусть посмотрит, как нужно, как стремятся здесь к мирскому. То есть алчность в отношении мирского. Пусть посмотрит на горечи, которые есть в мирской жизни. На недостатки, на тяготы, на тяжести. Пусть посмотрит на то, что конец все равно этого всего, то есть этой жизни, это уход, это пресечение. И плюс то сожаление, то раскаяние, которое придет после этого. И очень редко бывает так, чтобы мирское, перед тем, как ты получишь это, чтобы не было перед этим переживаний. И когда ты получишь, что ты хочешь, чтобы не сопровождалось это переживаниями, и чтобы не было потом грусти и печали после того, как ты лишишься этого. И это, говорит он, первый взгляд. То есть тебе поможет обрести этот зухт в этом мире два взгляда правильных. Первый взгляд – это что? Посмотреть на этот мир, на мирскую жизнь. Скоротечность ее, на ее тяготы, на то, что все равно после него, даже если ты что-то получишь, ты до этого переживал, а потом после этого будет, если потеряешь это, что? Печаль, скорбь и так далее. А второй взгляд – посмотреть теперь на ахира. На то, что оно придет. Это она вечная жизнь. Она придет обязательно. Посмотри на продолжительность и на вечность этой жизни. Посмотри на величие тех благ, тех радостей, которые в той жизни. Посмотри на разницу, которая есть между тем, что там, и между тем, что здесь. Как говорит Аллах Субхану Тааля: «Валь ахирату хайру ва абка». А вечная жизнь, она лучше, более продолжительна. И вечная жизнь – это совершенные и постоянные блага. А эта жизнь – это лишь мечтания, несовершенные, исчезающие, тленные. И если человек посмотрит этими двумя взглядами, то тогда разум его выберет то, что нужно выбрать. И оставит или проявит холодность по отношению к тому, в отношении чего нужно проявить умеренность и аскетичность. Каждый человек устроен так, что он не оставит какую-то ближайшую пользу, скоротечную пользу, и какое-то наслаждение, которое есть сейчас, не оставит это в пользу какой-то будущей, отдаленной пользы или какого-то будущего наслаждения, ожидаемого. То есть не которое сейчас есть, а которое ожидаемо. Никогда не сделает это, если только ему не станет ясно превосходство вот того отдаленного над вот этим вот быстрым, над вот этим вот близким. Пока не усилится его стремление к тому, что выше, к тому, что лучше. И если он отдаст предпочтение скоротечному и несовершенному, то это по двум причинам. Либо потому, что он не понял, то есть для него не стало ясным превосходство того мира, то есть того отдаленного, либо потому, что у него нет стремления к тому, что лучше. И то, и другое указывает либо на слабость имана, либо указывает на слабость разума и слабость знания. Тот, кто стремится к этому мирскому, к мирскому, и отдает предпочтение мирскому над ахира, такой человек, то есть человек, который наоборот стремится к этому, к мирской жизни, хорошо, и отдает предпочтение этой жизни, он думает, что то, что здесь в этой, то есть два варианта. Либо он думает, что то, что в этом мире, оно лучше, хорошо, либо он не верит. Если он не верит, значит, такой человек, у него вообще отсутствует иман. Если же он верит, но при этом все равно не отдает предпочтение ахера, верит, что там это лучше, то в таком случае, значит, у него что-то с разумом. Значит, у него что-то не в порядке с разумом, значит, он не может для себя сделать правильный выбор. И эта классификация, говорит он, она обязательна. То есть раб обязательно находится в одной из этих, в одной из этих двух групп. То есть если человек отдает предпочтение дунья перед вечным миром, либо потому, что у него что-то с иманом, то есть его иман слабо недостаточный, либо у него есть какой-то порог в его разуме. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, отбросил за свою спину и его сподвижники это мирское. И поэтому они отвратили от него свои сердца. И поэтому они бросили это и не привязались к этому. Поэтому они оставили это и не склонились к нему. И поэтому они считали его, то есть эту мирскую жизнь, тюрьмой, а не раем, а не садом. Поэтому они проявляли здесь умеренность по-настоящему. Хотя если бы они захотели ее, то есть этой мирской жизни, ее благ, то они бы получили все, что они хотят, и достигли всего, к чему стремятся. Ибо были предложены ключи сокровищницы этого мира, пророку, алейхиссалату вассалям, но он отверг их. И пришли к сподвижникам блага мирские, много, но они отдавали предпочтение другим, отдавали это все. То есть отдавали предпочтение другим. И они не продали свою долю вечной жизни за мирское. И знали они, что эта мирская жизнь – это лишь переход. И что это не место постоянного пребывания. Не знали, что это дар-убур, то есть обитель перехода. Проходит через нее человек. А это не обитель радости, не дар-усурур, это дар-убур, а не дар-сурур. Не обитель радости, а обитель, что прохождение через нее. И они знали, что эта мирская жизнь – это облако, или летнее облако, летние тучи. Это как летние тучи, которые рассеиваются быстро. И они знали, что это призрак. Не успеешь ты прийти туда для посещения, как уже объявляют, что нужно уходить. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мали вали дунья». Что для меня этот мир? «Иннама анака ракиб». Я поистине как всадник. «Кара фидилля шаджара». Остановился под тенью дерева, отдохнул. «Сумма раха ва тарака». А потом поехал и оставил это дерево. И сказал: «Мад дунья фил ахира илля кама юдхилу ахадукум исбау фил ям». Этот мир по сравнению с вечным миром, чтобы понять разницу между ними, это как наподобие человека, который сует свой палец в море. Фальян зурбима тарджа. Пусть посмотрит, что он вытащит на этом пальце из этого моря. То есть то, что на этом пальце, это мирское, это мир, это земная жизнь. То, что в море, это ахира. И Аллах Субхану Тааля говорит: Иннама масалу аль-хаяти ад-дунья кама ин анзальнаху мин ас-самаа. Поистине это мирская жизнь, как вода, которую мы низвели с неба. Фахталята бихи набату аль-ард, и смешались с ним растения земли, мимма якулу нас, из того, что едят люди, валь-ан'ам, и скот. Хатта иза ахазат аль-арду зухрафаха. Так, что когда земля, вот, она украсилась убранством и разукрасилась, и думают обитатели ее, что они властны над ней, атаха амруна, приходит приказ наш, лейлянан ва авнахара, днем или ночью или днем, фаджальна хасида, и мы делаем его, как скошенное жневье, кян лам тагна биль амс, как будто бы и не было вчера вот этого вот изобилия. Вот так мы разъясняем знамения людям, которые размышляют. Аллах призывает к обители мира, и ведет, кого пожелает, к прямому пути. Аллах субхана сообщает здесь о ничтожности этого мира и призывает к воздержанности в отношении этого мира. И сообщает про дару салам, про обитель мира и призывает к ней. И говорит сура аль-хадид, Аллах субхану ва тааля, вернее, сура аль-каф, Аллах субхану ва тааля говорит, «Вадриб лахум масаль хаяти ад-дунья», приведи им пример, что такое мирская жизнь. «Кама», как вода. «Анзальнаху мин ас-сама», мы снизвели ее с неба. «Фахталата бихи набату аль-ард», и смешались с ней растения земли. «Фаасбаха шима», а потом превратилось все это в былинки. «Тазругу риях», который развеивает ветер. وكان الله على كل شيء مقتدر الله над каждой вещью мощен. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Имущество и дети – это украшение земной жизни. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير املا. Вечное, праведное, оно лучше у твоего Господа по награде и лучше по надежде. И говорит сура аль-хадид: اعلموا ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. И знаете, что земная жизнь – это игра. Это игра, это развлечение, это украшение, вот фахур, это похвальба бейнаку между вами, вот касур филамвали увлад, и стремление к увеличению между вами в имуществе и в детях. Камесали гейс, это наподобие дождя все. Аджабаль куфара набату, нравится сеятелям растения, которые произрастают из-за этого дождя. Сума яхиджу фатарагу мусфарра, а потом все это высыхает и становится желтым. Сума якуну хутама, а потом становится все это сором. Вафиль ахирати азабун шадид. А в ахира вечной жизни мучительное наказание. Ва магфирату мин Аллах ва ридван. И прощение от Аллаха и довольство. Либо то, либо это. Ва ман хаяту ад-дунья илля матау аль-гурур. А что это мирская жизнь, если не обманчивое пользование временное? И говорит Аллах Субхану Тааля, зуйяна линнаси хуббу шахават, разукрашена людям любовь к страстям, мин ан-ниса и валь-банина, валь-канат, из женщин, из сыновей, валь-канат иль мукантара, и полные кантары, мин захаба валь-фидда, таланы золота и серебра, и валь-хиль аль-мусаввама, и лошади, валь-ан'ами валь-харс, заклиненные лошади, валь-ан'ами валь-харс, и скот, и посевы. Залика матау аль-хаяти ад-дунья. Это матау аль-хаяти ад-дунья. Пользование земной жизнью. Валлаху инда хусну аль-маа. У Аллаха благое возвращение. Потом говорит Аллах Субхана, куль, скажи о Мухаммад, а унаббиукум бихайрим мин заликум, сообщите мне вам о лучшем, чем все это, что в предыдущем аяте было причина. Золото, серебро, женщины, дети, скот, имущество и так далее, и так далее. Лиллезина таккава инда раббихим джаннат, тем, которые богобоязнены у их Господа, сады, таджри мин тахти аль-анхар, внизу которых текут реки, халидина фиха, они прибудут там вечно, у азваджи мутахара, и жены очищенные, у ридвану мин Аллах, и довольство от Аллаха, у Аллаху басирун биль ибад, а Аллах знает, что делают его рабы. И говорит сура Ра'д, وفرحوا بالحياة الدنيا, и они радуются этой земной жизни. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. А что это земная жизнь по сравнению с вечной жизнью? Что оно по сравнению с ним, если не временное пользование? Мата. И Аллах Субхану Тааля угрожает очень сильно тем, которые довольствуются этой земной жизнью и успокоились на ней. И те, которые пренебрегают его знамениями и не надеются на встречу с Аллахом Субхану Тааля, они стремятся к этому. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна лязина ля ярджуна лика ана», те, которые не надеются на встречу с нами. «Вараду биль хаяти ад-дунья», и удовольствовались этой жизнью, «ватма анну биха», и успокоились ею. والذين هم عن آياتنا غافلون, те, которые пренебрегают нашими знамениями, уляйка мааваху муннар, у этих пристанище огонь гиены, бимакану их сибун, за то, что они приобрели. И Аллах Субханта порицает тех людей, которые удовольствовались мирским из числа верующих. Он говорит: «Я юрадина аману», о вы, которые веровали, «малякум», что с вами? «И закилил кумун фируфи сабили ля сакальтум иля рад», когда вам говорят: «Идите на пути Аллаха», вы припадаете к земле. «Арадитум биль хаяти дуня миналь ахира», неужели вы удовольствовались этой земной жизнью в обмен на вечную жизнь? «Фама матау хаяти дуня филь ахирати илля кали», а что пользование этой земной жизни по сравнению с вечной жизнью, если не малое пользование? И чем больше стремится человек к мирскому, чем больше он доволен мирской жизнью, тем сильнее, значит, он припадает к этой мирской жизни, тем, значит, он больше отстраняется от покорности Аллаху и стремления к вечному миру. И достаточно, чтобы стремиться к умеренности, воздержанности в этом мире, словам Аллаха, слов Аллаха Субхану ва Тааля: «Афараэйта инна та'нахум синин». Посмотри, если мы дали даже им жизнь, возможность пожить здесь годы, многие. «Сумма джа'аху макану юаду», а потом придет к ним то, что им обещано. «Ма агна анху макану юматтау», не избавит их от этого, то есть от того, что придет все равно, рано или поздно, не избавит их то, чем они пользовались раньше. То есть пользовались, жили много лет. Это все равно ничего, это вся жизнь, то, чем пользуются, не избавит их от того, что им обещано. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваяума яхшурухум каллам ялбасу илля саата минан нар», когда Аллах соберет их, как будто бы они находились только час один дня. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Каннум яума ярауна ма юадуна лям ялбасу илля саата мин нар», тот день, когда увидят они то, что им обещано, как будто бы они не пробыли только один час дня. Баляг, донесение истины. Фахаль юхуляку лил каумуль фасикун. Разве губятся кто-то, кроме людей нечестивых? И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ясалюнака аниса яна муса», спрашивают тебя в судном часе, когда он наступит. «Фима антами зикра», откуда ты можешь знать это? «Иля раббика мунтахаха», от Господа зависит это. То есть знание об этом – это у Господа. К нему возвращается. «Иннама анта музируна яхшаха», поистине ты не иначе, как увещеватель тех, которые боятся его, то есть судного часа. «Кеаннаум яума яраунаха лям ялбасу илля ашиета наудухаха», в тот день, когда они увидят его так, как будто бы они не пробыли, или пробыли на земле только что, «ашия удухаха», то есть вечер один или потом утро после этого дня. И говорит Аллах Субхану в суре Рум: «Вайома такому саа юксиму муджриму намаля бису гайра саа», в тот день, когда наступит час, поклянутся грешники, что они пробыли всего лишь час и не больше, что они всего лишь час пробыли. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Каля кем лабисту фил арди ала синин», и скажет: «Сколько пробыли вы на земле годов?» «Калю лабисна йома набада йом», они скажут: «Мы пробыли один день или часть дня». «Фасаля один», спроси считающих. «Каля илля бисту мила калиля», и скажет он: «Пробовали вы лишь немного, лев аннакум кунну таалямун», если бы вы знали. То есть немного пробов успели столько нагрешить. Дальше Аллах Субхану Тааля, дальше приводятся слова Аллах Субхану Тааля: «Йома юнфаху фис сур», в тот день, когда подует сур в рог. «Ванахшуру аль-муджримина йома изурка», и соберем мы в тот день преступников синими. «Это хафатуна бейнахум», они переговариваются шепотом друг с другом. «Илля бистум иль ашра», вы пробовали только 10 дней. То есть жизнь была всего 10 дней. «Нахну алиму бима якулу», мы знаем, что они говорят. «Из якулу амсалюхум тарикатан илля бистум илля яума», самый примерный из них будет говорить: «Вы пробовали вы только один день». «Пробовали вы только один день». И говорит имам: «Аллах аль-мустаан ва алейхи тукля», и да поможет Аллах, и на него уповая. Это что касается этого правила и этого урока. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад ва алейхи ва саллям. Хамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллах.